Хиггинс попытался выдавить вежливую улыбку, но ему становилось все хуже и хуже. Теперь его словно выворачивало наизнанку. Ему хотелось скорее спастись бегством, удрать от матери, от Радера, от старого дома, от этой улицы, которая тоже, казалось, вступила в сговор, чтобы всеми правдами и неправдами удержать пришельца. Может быть, старый приятель соврал или ошибся, и Луиза вовсе не бросилась под автобус? Может, на нее и впрямь нашло затмение, как предположил врач в больнице? Но теперь здесь Хиггинс верил, что с нее сталось бы сделать это нарочно, чтобы принудить сына вернуться сюда. «Нет уж, ты так не уходи. Еще стаканчик на прощание, и мы тебя отпустим. Выпьешь с нами, и вон она». Чем занимаются эти двое целыми днями? Неужели только глазеют на улицу или экран телевизора, да валяются на незастеленной кровати? Ему нельзя увязать в этой трясине, но он чувствует, что увязает все глубже. Тут-то он в первый раз и подумал, что надо позвонить Норе, услышать ее голос, убедиться, что она существует на самом деле. Она, дети, их дом. Все его существо восстало против прошлого, которое вновь пыталось взять его в плен. «Ей-богу, коротышка, мне пора!» «Слыхала, Ивона?» — он сказал, «коротышка, как в старое доброе время!» На лестнице, прежде чем, наконец, отпустить гостя, Радар предложил. «Не хочешь взглянуть на свою бывшую квартиру?» Хиггинс с ужасом посмотрел на него и едва не бросился бежать. На улице его охватила такая тоска и растерянность, что он готов был опуститься на первый попавшийся порог и покорно ждать своей участи. Еще недавно он чувствовал себя старым, но сам не помнит, когда это было. Теперь, наоборот, он снова стал ребенком, который нуждается в помощи. Ему никто никогда не помогал. Еще совсем мальчуган, он уже притворялся взрослым мужчиной и отважно тащил свою ношу. Он растерялся. Его несет по течению. Доктор Роджерс, образованный, опытный, мог бы, наверное, ему помочь, но Хиггинс стеснялся ему позвонить. Да и что подумает врач, услышав по телефону такое? «Я в Олбридже, сижу на пороге какого-то дома на 32-й Восточной улице, и я больше не могу, не знаю, что делать, приезжайте за мной». Там, в Вильямсоне, он пошел против сильных мира сего, бросив им вызов, и, конечно, те на него ополчились. Он не верит в них больше, ни в кого и ни во что он не верит, но не в силах оставаться и там, откуда вышел. Ноги у него подгибались, во рту горчило, движения потеряли обычную точность. Он дважды споткнулся, пока дошел до машины и с трудом попал ключом в замок. Надо как можно скорее уехать отсюда, вернуться домой, там он убедится, что на свете есть хоть что-нибудь реальное. При выезде из города Хиггинса опять понесло не туда. Его сбивало с толку новое шоссе. Добрую четверть часа он кружил на месте, в конце концов поехал в запрещенном направлении по дороге с односторонним движением, и встречные водители то и дело махали ему, требуя дать им дорогу. Хиггинс вел машину как попало, чудом не столкнулся с грузовиком и лишь тогда, испугавшись, сбавил скорость. Стемнело, а он еще не добрался до моста Вашингтона. Он сообразил, что за весь день у него не было во рту ни крошки, и причиной его недомогания был, скорее всего, просто голод. Но даже придорожные рестораны с их неоновыми вывесками приводили его в трепет. Он к ним не привык. Только миновав добрый десяток их, он, наконец, свернул к какой-то стоянке. Он все больше утверждался в мысли, что и Радар, и мать нарочно поступили с ним так. Мысль была смутной, но для нее все это было бесспорно. Он чувствовал себя жертвой, и на губах его появилась горькая усмешка. В ресторане у столиков, покрытых клетчатыми скатертями, сидели посетители. Мужчины толпились у бара, вокруг которого стоял крепкий запах спиртного. Может быть, ему не повредит стаканчик виски? Однажды, когда с Норой случился обморок, доктор заставил ее выпить капельку виски. Початая бутылка долго торчала в буфете, прежде чем ее решились выкинуть. И почему бы не позвонить отсюда жене? Рядом с туалетами Хиггинс увидел телефонную кабину. «Что будем пить?» — осведомился бармен. Ложный стыд все еще мешал Хиггинсу. «Шотландское, бурбон, хлебное?» Он заказал наугад хлебные виски, выпил стопку, которую перед ним поставили, запил стаканом воды, которую ему тут же подали. По телу сразу разлилось тепло, как тогда, когда он пил у Радера. В конце концов, может быть, это и есть выход. Судьба сама всем распорядится. Хиггинс достаточно боролся с жизнью один на один. Теперь можно сесть на обочине и, так сказать, выждать, пока ему протянут руку помощи. Нет, он не сядет на обочине. Он вернется домой, ляжет спать, а Норе ничего не скажет. Пусть сама разбирается, что к чему. Он долго с ними всеми носился, а теперь устал. Не исключено, что Радер узнал из окна Луизу и, рассказывая Хиггинсу о происшествии, просто-напросто валял дурака. Не может же он вправду быть доволен собой и своим прозябанием. Это ведь жалкая пародия на жизнь. И все-таки он как будто гордится сыном-моряком, гордится, что ест досыта, жрем от пуза. Так он, кажется, выразился. Радер цепляется за отвратительную хибару, пропитанную самой гнусной вонью, какая только может стоять в человеческом жилье. «Повторим?» Хиггинс кивнул. Ничего другого ему не оставалось. Его стакан уже наполнили из бутылки с металлическим колпачком. И вообще, теперь он не вполне сознавал, что происходит. Его преследовало ощущение, что ему что-то грозит, и надо куда-то спешить. Надо как можно скорее вернуться в Вильямсон, чтобы избежать ужасной опасности. Какой, он не знает, но чувствует нависшую угрозу. Однако ему никак не решится сесть за руль, а тут еще эти фары, возникающие из темноты и летящие навстречу. Ему было страшно. Он огибал Нью-Йорк и ехал теперь по освещенному шоссе, где, казалось, разом собрались машины со всех концов Соединенных Штатов. Он не желает стать жертвой дорожного происшествия, не желает, чтобы его увезли в больницу и заперли в подвале, в комнатушке с выключенным светом. Еще можно остановиться, позвонить Норе, упросить ее помочь. Она найдет, где одолжить машину, хотя бы у... Нет, только не у Карни. Это сразу покажет, какого он свалял дурака. Но тогда же у кого? К чему ломать себе голову, когда и без того так ноет в висках? Хиггинс еще раз ошибся маршрутом, на развилке двух шоссе и битый час мчался в сторону Олбани, удивляясь, что не узнает дорогу. Он заметил гостиницу в стиле бревенчатой хижины, вроде дома, в котором родился Линкольн, и зашел туда спросить дорогу. Внутри было тепло. Он снова выпил. И опять из темноты полетели на него фары. Они то гасли, то зажигались, посылая ему непонятные сигналы. Его надули не только в Вильямсоне. Нет. Ему врали с детства. Врали все, в том числе родная мать. О ней не следует говорить дурно. Она умерла. А мертвых нельзя упрекать. Впрочем, он никому ничего и не говорит, только думает про себя. Машина с трудом брала повороты, ее то и дело заносило вправо. Он очень осторожен, это необходимо. Необходимо! Только бы не проскочить того места, где с шоссе надо свернуть в сторону Вильямсона. Часы в его машине, наверное, испортились. На них 20 минут первого. Не может быть так поздно. Тут Хиггинсу пришлось срочно остановиться по нужде. Он попытался вызвать рвоту, но ничего не получалось. Тогда он опустился на траву и стал смотреть, как несутся машины.